фонтаном. Надо решить, уходить ли нам завтра в убежище. Убежище находится в конторе отца. Фонтаны тоже пойдут с нами. Нас будет семеро, нас будет семеро, нас будет семеро, нас будет семеро.